Глава 4. Утро началось яркого солнца, светящего мне прямо в глаз. Чёрт, опять забыла вчера закрыть шторы. Повернулась в кровати и с удовольствием потянулась. Как же хорошо. Понежиться бы еще немного, да желудок требует какой-то еды. Эх ты, предатель. Открыла глаза и замерла. Поморгала глазами. Ничего не изменилось. Какого лешего? Повернула голову направо, окно, налево дверь. Что происходит? Резко поднялась в кровати и застыла. «Так, стоп, это же вчера маньяк меня к себе привез и... не поняла». Заглянула под одеяло. «Угу, белье. А где наручники?» «Откуда одеяло?» Поправила волосы и, поднявшись с кровати, огляделась. «Даже вещей моих нет. Что происходит?» «Блин, и зеркало куда-то спрятали. Как я выгляжу, хрен его знает. Ну да ладно, плевать». Сорвав с кровати одеяло, я закуталась в него, чтобы скрыть все свои пикантные прелести. Распахнула двери и царственной походкой пошла по узкому коридору на поиски хозяина. Заглянула в гостиную, но там оказалось пусто. Тогда я решила идти на кухню. Конечно, где что-то находится, я понятия не имела, но шла интуитивно. И вот, кажется, вышла к кухне. И нехило дед устроился. Квартирка нифига себе, три моих. Мои шаги приглушало одеяло, плетущееся за мной, словно длинный плащ. Наверное, в прошлой жизни я была Человеком-пауком. Почему именно им, не спрашивайте, так захотелось. Услышав голоса, я приостановилась и прижалась к стене, собираясь немного подслушать. Да он охренел, когда я сообщил об аннулировании контракта. Заявил Егор, а мои глаза расширились до размера 5-копеечной монеты. Требовал неустойку? Это был незнакомый мне голос. Требовал, хмыкнул Земский, только теперь сам ее заплатит. Ты меня знаешь, Джим. Я не собираюсь плясать ни под чью дудку. Этот мудак заигрался, решив, что может управлять чужими судьбами. Ну и также не забывая мелкий шрифт в конце четвертого листа. Тверской настолько туп, что даже бумаги, которые имеют огромную ценность, не прочитал внимательно. Не пожалеешь его? Он кого-то жалеет. Ты бы видел эту истеричку блондинистую. Правда, красивая стерва. Но это не повод угрожать ей расправой и присылать, чтобы ее имели какие-то мудаки во все щели. «Можно подумать, сам ее не хочешь», — хмыкнул незнакомец, а я напряглась. «Я — это другое. У нас совсем иной уровень, и насиловать я ее не собираюсь». Я задержала дыхание, зажмурилась и крепко сжала пальцы на одеяле. Боялась пошевелиться и выдать себя. «Девочка сама придет ко мне и попросит, а в обиду ее не дам». «Чего-чего? Я попрошу?» — хмыкнула про себя. «Ну, нахалище серебристое. Да что он о себе возомнил?» «А что с его матерью?» Вот этот вопрос меня заинтересовал, но ответа я не услышала, словно Егор отмахнулся, не желая говорить на эту тему. Зато из кухни повеяло сигаретным дымом. Наверное, хозяин квартиры закурил. Ну а мне, собственно, пора и честь знать. Я развернулась и сделала шаг, но, как оказалось, не туда. Шаг, подписавший мне приговор. Я наступила на угол одеяла, то потянуло меня за собой, и я звездочкой разлеглась посреди коридора. «Прекрасное начало утра». «Не понял, а это что?» Услышала голос собеседника Егора и ехидно скривилась. «Козел, сам ты что? А я человек». Попандопола из Малиновки. «Мля, как же больно-то головой приложилась». «Собственно, брат, ты понял все», произнес Егор, а я резко накрыла лицо одеялом. «Неблагодарные мстители из Простоквашино». «Это у нее тоже бывает. Мать в детстве головой роняла. Пошли кофе пить. Отдохнет и присоединится». Его слова неприятно резанули мою душу. Мужчины удалились, даже не подумав помочь мне подняться. Ну что же, ладно. Я откинула одеяло и, пыхтя, все же встала на ноги. Головой, значит, ударенная я. Ну-ну. Отряхнувшись, поправила до того же лохматые волосы, выпрямила осанку и гордо вошла на кухню под два охреневших взгляда. «Доброе утро, мужчины! Я к вам вот по какому вопросу заглянула. Давеча я здесь где-то шмот свой потеряла, не подскажете случайно?» «Ой, вы простите», — повернулась к незнакомому мужчине и хотела подать ему руку и познакомиться, как вдруг меня резко перехватили за предплечье. «Какого хера творится, Карина?» «Осторожнее, дед, ты чего?» «Кто? Дед? Вы серьезно, парочка?» «Какая еще мы парочка? Вас, кстати, как звать-то?» Я обратилась к симпатичному мужчине, который был моложе Егора. «Джем, а точнее Александр». «Очень приятно». Осмотрела его с головы до ног, облизывая губы. «Взаимно», — кивнул мужчина. Егор резко загородил меня своим телом и зло прошипел брату. «Он же брат, я верно поняла?» Не очень приятно. Развернулась и пошла в спальню. Грубо пробурчал Земский, продолжая загораживать меня своим телом. Я неясно сказал. Пошла отсюда. Я выглянула из-за его плеча и слегка нахмурилась. «Александр, так вы того? Транс, что ли?» Кажется, Александр не ожидал подобного, выпучив на меня свои шоколадные глаза. «А ничего, красавчик». Егор медленно развернулся ко мне и, уставившись разгневанным взглядом в мои глаза, угрожающе зашипел. «Я даю тебе 3 секунды, чтобы ты исчезла с кухни, Карина. Дальше буду действовать на эмоциях». Я только недовольно скривилась и, развернувшись, пошла из кухни. «А ты поддувало закрой, нехер пялиться на ее задницу». И тут я едва не пискнула от счастья и рванула обратно в комнату. «Ну, попка у нее зачет, сердечко, мать твою». Заперлась в комнате и осмотрелась. Здесь хорошо, уютно, но видно, что составлено все по-мужски. Черно-белые оттенки говорили о чувстве и стиле хозяина, но хоть в чем-то он молодец. Пошарившись по комнате, позаглядывая по углам и выдохнув, плюхнулась на кровать. Нет, значит, босоножки он оставил, а юбку с курткой забрал. Ну, естественно, куда же я пойду в одном белье и обуви? И зачем ему это надо? Поднялась и снова осмотрелась, прошла к тумбочке. Интересненько. Выдвинула ящик, и от удивления мои брови взметнулись вверх. Да тут всякого добра, ну, извращенец. Наручники, мази, шарики, прищепки и... О, май, это что, вибратор? Я взяла игрушку в руки и тут же отшвырнула обратно. Черт, может, после какой-то шлюхи она там валяется. Фу. С грохотом захлопнула ящик и только сейчас подумала о двери, что находится напротив этой комнаты. Возможно, там ванная. И почему я сразу не додумалась? Щелкнув замок, выглянула и убедилась, что меня не караулят за углом. Быстро сиганула в соседнюю комнату. Ура, я оказалась права. А еще больше меня порадовали мои шмотки на сушилке. Быстро собрав их, надела на себя и вернулась в комнату. Любоваться некогда, нужно забрать обувь и делать отсюда ноги. Только одно смущает. У меня нет денег даже на метро. Мысленно зарычала, запрокинув голову назад. Что же за черная полоса? Но деваться некуда, сидеть здесь и ждать приговора я не собиралась. Хватила босоножки и тихонечко прошлепала босыми ногами к выходу. Из кухни доносились приглушенные голоса. Ну, не буду мешать. Долгие проводы, лишние слезы, так ведь говорится. Я хихикнула и замерла. На комоде у входа лежали несколько сотен. Ну, блин, я не криптоманка, но одну позаимствую 1 сотенку. Мне очень нужно. Верну по почте голубями. Очень тихо вышла за двери и, спустившись вниз, наконец-то выдохнула. Оказывается, все это время не дышала, боясь, что они меня услышат. Но нет, все пучком. Сбежала, только пятки сверкают. Уже испачкаться успела, шлепая по асфальту. Не знаю я, во сколько ушла из квартиры Земского, но дома оказалась ближе к 11 дня. Взмыленная, уставшая, грязная. Видите ли, 20-ки на такси не хватило. А я что, специально? Ну, не было у меня больше... А этот мудак-таксист натурой попросил рассчитаться с ним. Пидорасина. Это все из-за того, что у меня юбка короткая. Хотя я бы так не сказала. Еще и бежать пришлось. Гнался за мной, как за 20-кой. А у меня куртка только. Сними, не поймут. А жарище такая. В общем, хорошо, что я таксисту другой адрес назвала. Там рядышком. Ну, как чувствовала, что нужно быть осторожней. И теперь, захлопнув двери, закрылась на 2 замка и со злости отшвырнула от себя каблы. Что за утро? Ни покоя, ни уюта. Душ и спать. Нет сил ни на что. Только вот и поспать мне побольше не дали. Проснулась я от диких звуков, доносящихся из прихожей. Кажется, кто-то дверь выносит. Сволочи. Пришлось срочно встать с кровати и одеваться. Отыскала в шкафу пижаму из штанов и майки и, бросив взгляд в зеркале, ужаснулась, но пошла открывать двери. В конце концов, я не приглашала гостей. Заглянув в глазок, несколько секунд поразмышляла, открывать или нет. И все же, приняв разумное решение, защелкнула цепочку и клацнула замок. Лучше открыть, а то еще дверь вышибет к чертям. «Вам чего, дяденька?» Дальше последовал резкий толчок, и моя несчастная дверца стукнулась о комод. «Мне кажется, или дед в ярости? А почему?» «Охренела?» «От чего? От проникновения в мою квартиру? Да я в шоке, дедуль!» Сложила руки на груди и посмотрела на него из-под лба. «Я тебе сейчас другое проникновение устрою», — прорычал он, а я двинулась назад, спиной упираясь в стену. «Так-так, это уже прямая угроза». Он захлопнул дверь, и, кажется, та затрещала. «Хм, железная и трещит». «Ты за деньгами?» — вопрос в лоб. «За какими деньгами?» Егор нахмурился и двинулся на меня. «Ну, я у тебя сотенку одолжила там? Вот, держи». Быстро рванулась к сумке на комоде, отыскала деньги и всучила их Егорке. «Ты больная? Я тебя спрашиваю, какого черта ты сбежала?» «Денежку спрячь?» «Угу». «Если что, я не воровка, просто надо было добраться на чем-то домой». Егор подцепил пальцем одну бретель моей майки, из-за чего мне пришлось отступить назад и снова прижаться к стенке. Деньги повалились на пол. Он нависает надо мной, и это меня жутко пугает. «Долго будешь бегать? Я же только начала. Чего тебе от меня надо? Трахаться я с тобой не буду, так что лучше не трать на меня время». «Карина». «Да что?» «Не смей больше меня игнорировать, поняла?» «Слушаю внимательно. Угу. Какого черта господин маньяк пожаловал в мои палаты? Мне кажется, или у вас есть любовница?» Я пальцем покружила у головы, наблюдая за его реакцией. «У меня к тебе есть предложение. Все непременно хочу вас поддержать. Кстати, у меня вопрос». «Чего еще?» «В смысле еще? Я первый раз только...» «А-а-а!» — шлепнула себя по лбу. «У вас же старческое. Ну ничего, вам простительно». Я видела, как Егор пытался сдерживаться. Выдохнул сквозь зубы и крепко сжал кулаки. «Чего ты хотела?» «Как там Моман? Не скучает ли без внимания? Мы, женщины, такие ранимые. Если возлюбленный не уделяет внимания, так хочется плакать. Сейчас, подождите». Я плюнула на палец и растерла по щеке, создавая под глазами слезы. «Ну как, могу и в театральный поступать?» Земский, сжав переносицу, прошелся по комнате и, снова вернувшись ко мне, расставил руки по бокам. «Сколько мужиков у тебя было?» — серьезно спросил он, продолжая хмуриться. «Ну что за человек?» «47, а что?» «48-м буду». И он резко подхватил меня на руки и понес в сторону комнаты. Сердце пустилось в пляс, я принялась колотить мужчину по груди, но, кажется, ему было плевать. Он чувствовал себя как дома и даже не собирался останавливаться. Меня накрывала паника. Если он посмеет... «Отдохни!» Он швырнул меня на кровать, и я тут же поползла от него подальше. «Я тебя прикопаю в темном лесочке!» «Итак, отвечай, откуда у тебя шрамы на теле?» И я замерла и поняла, где прокололась. Утром на его кухне. Вот же дура. И зачем, спрашивается, одеяло скидывала? «Теперь придется рассказывать ему». Потянув на себя одеяло, я прикрыла нос, оставляя на виду лишь глаза, которыми моргала, пытаясь отвлечь Егора. «Я, конечно, понимаю, что твое детство, ну, очень в далеком прошлом в силу твоего возраста, но все же. Возможно, ты помнишь, что все дети норовят полакомиться не совсем спелой ягодой у соседа. Ну, если своей нет. Или...» Я нахмурилась. «Ты уже не помнишь этого?» «Ты к чему это ведешь, чудище лохматое?» «А вот это уже было обидно». Я на миг опустила одеяло и, показав негостю язык, вернула его обратно. И язык, и одеяло. «И кто только обезьян в квартиру мою пустил?» Вопрос риторический. «Так вот, полезла я к бабшуре через забор за черешней. Ну, так и осталась на заборе. Напоролась, короче, я, и зашивали потом». Дед как-то недоверчиво посмотрел мне в глаза и, почесав свою бороду в 3 миллиметра, подозрительно сощурился. «Врать ты не умеешь. Ладно, Блонди, у меня к тебе серьезный разговор». «Дедок, а можно еще один вопрос?» «Валяй». Я коварненько улыбнулась и, облизав губу, соблазнительно произнесла. «А с Джемом свидание устроишь? Уж больно понравился он мне». «Он гей. А теперь мой черед задавать вопросы». «Он правда педик?» «Карина, ты обманываешь молодую девушку. Твой брат не голубой, не придумывай». Я надула губки, сложив руки на груди и посмотрев на Егора из-за опущенных ресниц. Земский резко потянул на себя одеяло и, встав на колени, двинулся ко мне. Мои глаза вылезли из орбит. Он схватил меня за лодыжку и потянул на себя. Я оказалась под мужским телом. Дыхание сперло, сердцебиение участилось. Я начала потеть от страха и сжалась, словно маленькая невинная девочка. Я ничего не делала. «Запомни, Блонди, тебя больше не должен интересовать ни один мужик. Теперь в твоей жизни есть я, и никому не позволю к тебе приблизиться, ты поняла?» «Позвольте уточнить, мистер Циклопная задница, откуда такое желание сделать меня своей? И как же моя маман?» «Понравилась ты мне, и я не успокоюсь, пока ты не станешь моей во всех смыслах». «О, заявочка, то есть ты хочешь сказать, что должен трахнуть меня и свалить?» «Тогда огорчу. Ты можешь валить прямо сейчас. Я не девочка на ночь, не буду доставлять тебе удов...» Нахал прижал меня к кровати и накрыл губы своими губами. Я сопротивлялась, пыталась оттолкнуть его или хотя бы просто укусить, но у меня не получалось. Он сначала был слишком груб и настойчив, а когда у меня закончились силы сопротивляться, я сдалась. Приоткрыла губы и впустила его язык в свой рот. Егор оказался вкусным мужчиной. Он начал целовать заботливо, мягко, так, словно целовал любимые губы. Мне стало приятно и волнительно. Тело больше не било дрожь, а сердце колотилось теперь не от страха, а от желания. Я отвечала ему на поцелуй и чувствовала, как между ножек пульсирует. «Это что-то неправильное, так не должно быть. А я не хочу, чтобы он прекращал меня целовать». Почувствовала его руку у себя на груди и прогнулась в спине, желая быть еще ближе. Его большой палец прошелся по соску, вырывая из моего рта глухой стон. Промежностью ощущала через его брюки каменный бугор. И это так сильно он желал овладеть мной. Медленно потянул губами мою нижнюю губу, а я протестующе застонала. «Ну, просто прекрасно. О лучшем я и мечтать не могла», — услышала я мамин голос и резко распахнула глаза. Егор продолжал нависать надо мной. Его лицо стало недовольным, он разочарованно простонал и тоже открыл глаза. «Лина, какого хера?» — прорычал он, повернув к ней голову. «Какой же стыд! Хоть бы слез с меня!» «Действительно, какого хера, Земский, ты забавляешься с моей дочерью?» «Мало того, что ошиваешься здесь, так еще и лапаешь Карину. Тебя ничего не смущает?» «Например?» «А тебя, дорогуша, как себя чувствуешь, лежа под моим мужиком?» «Ну, во-первых, Лина, сбавь тон». Егор все же поднялся с меня и поравнялся с моей маман. А мне даже шевелиться не хотелось. Какого черта она приперлась? «Во-первых, ты должна быть сейчас в другом месте, напомнить?» «Я знаю, где я должна быть. Каринка, подъем!» Я едва не простонала от досады и, встав с кровати, посмотрела на маму недовольным взглядом. «Не стыдно, шлюшка малолетняя? Тебя что, жизнь ничему не учит?» «Лина, рот закрыла!» — рыкнул Егор, и та бросила на него недовольный взгляд. «Я не малолетка, маман. И я не шлюха. А жизнь меня научила никогда не становиться такой же, как ты». «Ты на что намекаешь, пигалица?» «Лина, я считаю до трех, и ты проваливаешь из этой квартиры. Раз». «Ты мне за это ответишь, дрянь такая. Я из тебя потаскуху не воспитывала. Однажды уже довертелась хвостом». «Два». Егор перебил ее, а я от боли прикрыла глаза. «Три». «Лина, пошла вон». Мать, буквально выплескивая яд, одарила меня ненавистным взглядом и, развернувшись, ушла прочь. «Поговорю с отцом, пусть в шею гонит тебя из квартиры», — выкрикнула она и громко хлопнула дверью. Я стояла и не шевелилась. Больно не было, только маленькая обида. Все. Я давно привыкла не реагировать на ее слова и всегда старалась пропускать мимо ушей угрозы. Единственное, чего мне хотелось сейчас, чтобы ушел Егор. Он не должен был всего этого видеть и слышать. Я отвернулась и прошла к окну, устало разминая шею. «Оставь меня одну, пожалуйста». «Насколько ее угрозы реальны?» Услышала я за спиной и склонила голову. «Мне плевать, она ничего не сделает, папа ей не поверит». «Карин, уйди. Ты не должен был всего этого слышать». «Она всегда такая?» Я вздрогнула, когда неожиданно руки Егора сжали мои плечи. «С тобой, я думаю, она совсем другая. Я не хочу об этом говорить. Уходи, прошу». «Блонди, ты уверена, что хочешь остаться одна?» «Да, все нормально. Я приму душ, выпью чай и посмотрю фильм». «Ну, это так, если вдруг дед переживает за мое состояние. С 9-го этажа прыгать не буду». «Я позвоню тебе». «Да иди уже, остужай свой червячок, иначе штаны сгорят». «Млять, даже сейчас языком мелит». Я хмыкнула и, получив поцелуй в макушку, осталась в квартире одна. Все нормально. Просто мне неприятно, что все это слышал Егор. Раньше мама при чужих была сдержанной. Да уж, неудивительно, ведь ее любовник целовал меня в кровати. Господи, чем я только думала, отвечая на его поцелуй. Очевидно, чем. От его ласк у меня даже горело между ножек. Дурёха. Закрыв дверь на замок, я с грустью посмотрела на порванную цепочку и ушла принимать душ, как и обещала Егору. Потом был чай и фильм. А когда мой живот подал признаки голода, словно по взмаху волшебной палочки, в двери раздался звонок. Подумать не могла, что Земский окажется таким внимательным. Он прислал мне ужин и букет красных пионов. Ну, не гота. Думает, я растаю, ноги раздвину. Хлопушку ему в задницу, а мне медаль за проказницу.